Единственная татуировка, которой они украшают лоб — белый крест. Седельные шишки, рукоять сабель и кинжалов, торегов, имеют форму креста. И надо ли напоминать, что, несмотря на запрещение употреблять колокола, на который ислам смотрит как на христианский символ, на сбрую туарегских верблюдов всегда звенят колокольчики. Впрочем, ни отец Гранже, ни я не придавали особого значения этим косвенным доказательствам, чересчур похожим на те, которыми пестрит пресловутая гениальность христианства. Но, с другой стороны, нельзя, конечно, было также огульно отрицать ценность некоторых теологических аргументов. Бог туарегов – Амонай, несомненно, тот же библейский Адонай, и как наш Бог, он един. У них тоже есть и ад. Тимситан Элахари – последний огонь, в котором царит Иблис, африканский брат нашего Люцифера. Их рай – награда тех, кто прожил добродетельно свою жизнь, населен анжелизами, то есть ангелами. Не пытайтесь спорить со мной по этому вопросу и проводить такую же параллель с исламизмом, ибо я смогу разбить вас историческими доводами, в частности тем, что туареги в течение долгих веков боролись, пока совершенно не обессилели, защищая свои верования от воинственного фанатизма мусульман. Много раз отец Гранже и я изучали эту грандиозную эпопею маленького народа, боровшегося с арабскими завоевателями. Мысленно мы видели армию Сиди Оха, одного из друзей пророка, пробирающуюся вглубь пустыни, чтобы покорить туарегские племена и подчинить мусульманскому влиянию. Эти племена находились в цветущем состоянии и славились богатством, но внутренние раздоры ослабили их силу. Тем не менее, они оказали врагу поистине могучий отпор, и только после долгой жестокой войны арабам удалось овладеть столицей берберов. Они смели города с лица земли, а на развалинах его Сиди Оха построил новое поселение. Этот новый город – Эс-Сук, тот город, который уничтожил Сиди Оха, это берберский Тадмека. Отец Гранже как раз возложил на меня поручение отыскать под руинами мусульманского Эс-Сука следы берберского Тадмека, быть может, бывшего некогда христианским городом. «Понимаю», – прошептал я. «Отлично», — сказал Маранж. «Но нужно еще, чтобы вы поняли, насколько практичными и дальновидными оказались мои наставники-монахи. Вспомните, ведь даже после 3 лет беспрекословного выполнения мною всех требований монастырского устава, они не перестали еще сомневаться в том, что иночество действительно является моим призванием. Посылая меня сюда, они нашли способ одновременно устроить мне генеральный, так сказать, экзамен и сочетать видимость общественной полезности со своими собственными интересами. В одно прекрасное утро меня вызвали к отцу-настоятелю с молчаливого согласия отца Гранже, присутствовавшего при этом разговоре, обратился ко мне со следующей речью. Срок вашего 3-годичного отпуска истекает через 2 недели. Вы отправитесь в Париж и заявите в министерстве о своем возвращении на действительную службу. Благодаря приобретенным вами здесь познаниям и тем связям, которые у нас имеются в генеральном штабе, вам без труда удастся пристроиться к географическому управлению армии. А когда вы приступите там к работе, вы получите наши инструкции. Меня удивило их высокое мнение о моих знаниях. Но ставь вновь сотрудникам географического управления, я понял, что они были правы. В монастыре постоянное общение с отцом Гранже и его сотрудниками все время показывало мне, как скудны мои знания. Зато с первых же дней работы в управлении я понял, что познания, приобретенные мной в монастыре, неизмеримо глубже и основательнее познания всех остальных сотрудников.